Мать Косса не теряла надежды на то, что сын рано или поздно вернется в университет, и уговаривала его бросить пиратство, но особенно ей не нравились отношения между сыном и Яндрой, которую Балтазар нередко оставлял ради других женщин. Видя, как она переживает, мать предупреждала, что когда-нибудь все это кончится плохо. И, как мы увидим дальше, она была права. Но Балтазару не хотелось менять ни своих занятий, ни своих привычек. Несмотря на то, что Яндра постоянно находилась с ним, он, как и в прежние времена, мог без всяких угрызений совести провести ночь в объятиях какой-нибудь эфиопки или испанки. А что касается грабежей, то в один прекрасный день Косса показал, что в душе у него нет ничего святого. И он ради корысти готов на любое преступление, даже на самое циничное. Какими бы отъявленными негодяями ни были пираты, у них существовала своя честь, своя этика, свое представление о добре и зле. Особенно ревнивы они были в вопросах веры. И хотя в их рядах было немало тех, кто одновременно служил Богу и Мамоне, свобода вероисповедания уважалась всеми. Поэтому поступок, совершенный Балтазаром на острове Лампедуза, вызвал резкое осуждение в пиратской среде. Остров Лампедуза, расположенный южнее Сицилии, был в те времена своего рода нейтральной территорией для пиратов всего Средиземноморья. Мусульмане и последователи Христа в равной степени охотно высаживались на остров, отдыхали там и чинили свои корабли. Но главной его достопримечательностью была пещера, служившая приверженцам разных религий, одновременно мечетью и церковью. На одной ее стене висело изображение Девы Марии, у противоположной стены находилась могила мусульманского святого. Христиане, посещавшие остров, складывали свои дары у ног Девы, мусульмане — рядом с могилой святого. Все приношения считались неприкосновенными, и за долгие годы никому из пиратов не пришло в голову попользоваться хоть чем-то. Балтазар Косса это табу нарушил. Когда он увидел дары, то без всякого смущения приказал погрузить их на свои корабли. Пираты протестовали против такого кощунства, но авторитет Коссы был непререкаем, и товары перекочевали в корабельный трюм. Но расплата за грехи все же существует. Так, во всяком случае, думали пираты, когда буквально на следующий день после инцидента в пещере корабли Коссы попали в жесточайший шторм. Все они были перегружены. Помимо взятого на Лампедузе, в трюмах находилось 500 черных рабов и с трудом преодолевали волны. За долгие годы плаваний Балтазар и его люди не раз попадали в штормы, но налегавший шторм был настоящим ураганом, и как ни пытался предводитель пиратов спасти флотилию, стихия оказалась сильнее. Погибло все. Корабли, невольники в трюмах, товары. Ценой неимоверных усилий Балтазару удалось спасти Яндру и двоих друзей, погрузив их в лодку, которую, к счастью, не перевернула, а выбросила на берег. Спасены? Так, по крайней мере, хотелось бы думать Балтазару и его друзьям. Но судьба распорядилась иначе. Не успели пираты прийти в себя, как были схвачены местными жителями, которых они грабили месяц тому назад. Крестьяне хорошо запомнили своих обидчиков и, без труда признав их, сначала избили, а потом отправили в ближайший город, на Черу, где всех четверых заключили в крепость. Казалось бы, на сей раз у Коссы не оставалось никаких шансов уцелеть. Он пойман, опознан как жестокий пират, на протяжении нескольких лет терроризировавший побережье Неаполитанского залива, и его ждет справедливое возмездие. Но, как говорится, пути Господни неисповедимы. Именно в Начире Балтазар встречает человека, оказавшего решающее влияние на всю его последующую жизнь, ставшего, можно сказать, крестным отцом будущего хозяина Ватикана. Этим человеком был папа Урбан VI, а в Начеру его привели военные обстоятельства. Дело в том, что на папском престоле в то время были помазаны сразу два папы – Урбан VI и Климент VII, чья резиденция находилась в провинциальном французском городке Авиньоне. В истории папства были случаи, когда Ватиканский трон делили сразу пять пап. Урбана VI признавало большинство государств Италии и Германии, Англии, Польши и Венгрии, Климента VII – Франция, Испания и Шотландия, Неаполитанское королевство и Савойя. Стремясь водворить в Ватикан своего папу, обе эти силы прибегли к оружию. Военные действия развернулись по всей папской области. Вот почему Урбан VI оказался в Начере. Скажем прямо, что папа находился в весьма трудном положении. Его теснили сторонники антипапы, а в окружении Урбана VI не находилось человека, которому можно было бы доверить командование войсками. И вдруг папа узнает, что рядом с ним в городской крепости содержится знаменитый пират Балтазар Косса. «Вот человек, который мне нужен», — решает Урбан VI и приказывает доставить к нему Балтазара.